Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире четвертая передача цикла «Велесова книга. Ведические истоки русской культуры». Сегодня мы продолжаем знакомиться с Велесовой книгой, священным писанием древних славян, записанным в IX веке нашей эры новгородскими жрецами на буковых дощечках. Разумеется, прежде всего нас интересуют те страницы книги, которые подтверждают существование в древности на русской земле высокоразвитой ведической цивилизации. И сегодня мы обратимся ко второй части повествования, называемой «Оповедью». Состоит эта часть из двух глав, а предваряет ее своеобразный эпиграф, который называется «Провещанием». Эта дощечка излагает основы славянской ведической философии. Кратко и мудро описывается здесь суть ведического мировоззрения. Здесь рассматриваются три центральных понятия ведической философии славян – явь, правь и навь. Это три сущности, три силы, управляющие Вселенной, три лика Бога. Явь – это мир явленный, материальный, рожденный родом, то есть всеми богами. Навь – это мир духовный, посмертный, мир пращуров и богов. Правь – это всеобщий закон, управляющий миром, закон бытия мира и закон развития, то есть закон взаимодействия, взаимопроникновения, коловращения, смены яви и нави. Первый закон прави – это закон бытия. Род – это бытие. Род родил, рождает и будет рождать Вселенную. Род отделил бытие от небытия, явь от нави, правду от кривды, и тем определил путь прави. Только путь прави ведет к Богу. Обратите внимание на следующие строки. «Навь же после яви, и до нее есть навь». То есть до жизни в этом мире мир духовный, равно как и после нее. Чем не отражение ведического учения о падении души в материальный мир из духовного и о последующем возвращении назад? Триединство рода в единстве нави, яви и прави. Итак, обратимся к древнему тексту. Напрасно забываем мы доблесть прошедших времен и идем неведомо куда. Итак, мы смотрим назад и говорим, будто бы мы стыдимся познавать обе стороны прави и нави и свой путь ведать и понимать. И вот даже Бог сотворил нам это, и то, что свет зари нам сияет, ибо в той бездне повесил дождь Бог землю нашу, дабы она была удержана. Итак, души пращуров сияют нам зорями из Ирии. Что положено дождь Богом в праве, нам неведомо. А поскольку битва протекает в яви, которая творит жизнь нашу, то если мы отойдем, будет смерть. Явь — это текущее, то, что сотворено правью. Навь же после нее, и до нее есть навь, а в праве есть явь. Поучились мы древней мудрости, вверглись душами нашими в это. И вот это наше, так как это идет от богов, которые на конях творят Божьи силы. Это мы узрели в себе, и это дано как дар богов, и это требуется нам, ибо делать это значит следовать праве. И вот души пращуров сияют нам из Ирии, и там жаль плачет о нас, и говорит нам, что мы пренебрегали правью, навью и явью. Пренебрегали мы сим, и были глухи к истине, и мы недостойны быть даже боговыми внуками. Ибо лишь моля богов, да имея чистые души и тела наши, будем иметь жизнь с праотцами нашими, в богах слившись в единую правду. Так лишь будем даст боговыми внуками. Смотри, Русь, как велик ум божеский, единый с нами. И ему творите славу, и провозглашайте ее с богами воедино. А теперь обратимся к первой главе второй части книги. Она повествует о пребывании русов в Вавилоне, Египте и Ассирии. Но в данном случае нас интересует не сам факт пребывания русов в этих странах, а упоминание в этой части текста ведических гимнов об Индре и чудовище Валу, укравшем у Индры коров. Приведем эти тексты, сохранившиеся в Ригведе, самый древний из Вед. В то время, как он сражался в опьянении Сомой, навстречу его внезапному действию помчались подкрепления, как быстрые воды в низину. Когда Индра-громовержец, дерзая все больше от напитка Сомы, проломил преграды Валы. Ослабло твердое, смягчилось крепкое, он выгнал коров. Молитвой он расколол Валу, он спрятал мрак, он сделал солнце видимым. А вот упоминание об этих гимнах в Велесовой книге. Праотцы пошли к краям нашим. И там мы сложили песни наши об Индре и Валу, и стали мы верующими, и были вместе с богами, и к своим богам наших отцов не принуждал никто. И вот Магура поет песни свои к Сече, и эта птица от Индры зашла, ибо Индра был и пребудет навеки тем самым Индрой, который вместе с Перуном все брани начинает. И было так, и вещала она правду ярую до полуночи. И лучше нам погибнуть, нежели быть под данью. А теперь рассмотрим третью, последнюю часть Велесовой книги. Она называется «Крыница». «Крыница» представляет собой собрание древних славянских гимнов, исполняемых во время ведических праздников, именно в том порядке, в котором они написаны. Открывается этот сборник прославлением Перуна. Как мы уже говорили в наших передачах, Перун у древних славян – бог войны, громовержец. Его имя весьма созвучно прозвищу полубога грозы Индры – Парджанья. Сразу же за этим гимном следует прославление дождь-бога, солнечного бога. Помоги, Боже! Ты даешь нам пить сурь. Ты смертью грядешь на врагов, и они боятся твоего меча. Размывая мглу, ты светом слепишь очи. Многие с тобой встречались перед тем, как увидеть Ирий, и перед тобою, Перуном, омывались. Ибо ты нас удерживаешь перед сваркой, идущих туда, куда б хотели войти. А забывшихся ты заставляешь опомниться и громом гремишь. А сила твоя заставляет плодоносить поля из-за грома и дождей, льющихся из облаков, которые идут по воле Твоей. Тебе мы славу изрекаем в доме отдельном. Так говорим, что с Тобою наше благо. Укрепляешь Ты нас и как овец своих утешаешь. Да будешь Ты с нами во все дни, да будем мы верны Тебе и будем Тебя славить до конца, ибо Ты Вождь наш, и да будет так вовеки. Славим дождь Бога, да будет он нашим покровителем и заступником от коляды и до коляды, и покровителем плодов на полях. Он траву дает скоту нашему во все дни, и коровы умножаются, и умножаются зерна в житницах, и меду он не дает отвердеть. Он Бог света. Славьте сворожича, отрекающего от зимы и текущего к лету. И ему мы славу поем на полях, поскольку он отец наш. Далее в Велесовой книге следует прославление огнебога Семаргла. В этой дощечке его просят восстать на небеса и светить до рассвета. Это значит, что Семаргл здесь бог луны. В Передней Азии был известен бог луны Син, в белорусских сказках огненных змеев зовут смоками. Во всех европейских языках есть слова со сходным звучанием, имеющие значение «смуглый», «черный», «вымазанный», «лукавый», вероятно, от цвета угля. Вспомним немецкое «шмирен» – «мазать», итальянское «смеригло» – «наждак», английское «смир» – также «мазать», «смог», «туман», «смог», французское «симажри» – таинственные движения, обращенные к темным силам. К прославлению Семаргла примыкают моление Велесу и прославление Сурьи. Славим огнебога Семаргла, дерево грызущее. Слава ему, огнекудрому, с лицом розовеющим утром, днем и вечером. И ему мы даем за то, что он творит еду и питье, и его одного мы храним в пепле. И он же восходит и горит над землей нашей, с того времени, как солнце укладывается, и до того, как солнце рождается вновь, пока оно быками ведомо по лугам Хорса. Приплод мы получаем по воле дождь Бога, и мы его прославляем. Мы молим Велеса, отца нашего, чтобы он пустил в небо коней Сурьи, чтобы Сурья взошла над нами вращать вечные золотые колеса, ибо она и есть наше солнце, освещающее дома наши, и пред ним бледен лик очагов в наших домах. И сему богу огнику Семарглу говорим мы: покажись и восстань на небесах, и свети аж до мерцающего рассвета. И так мы пребываем славными, ибо славим богов наших, и молимся с телами, омытыми чистой водой. И, наконец, последняя, едва ли не самая важная дощечка во всей Велесовой книге. Именно эти тексты являются основой славянской ведической теологии, представлений о Вселенной, о духовном мире, о Боге. Нам эти фрагменты интересны еще и тем, что здесь опровергается расхожее представление о религии древних славян как о языческой, то есть многобожной. «Бог един и множественен», — так говорит священное писание славян Велесова книга. Пожалуй, это еще один аргумент в пользу ведической концепции развития русской культуры. И видим мы Сурью, ибо Сурья живит нивы и наполняет силой злаки в зеленом крае. И реки оживают, и все зеленеет, и мы собираем снопы и убираем урожай в наши житницы. И мы обрели эти снопы. И мы говорили, что этот дар не упал по вере с неба, а мы сами вырастили снопы и злаки. И теперь мы имеем право есть хлеб свой. И вот сложили мы дрова и подали бревна. И сказали, что это сделали, а после этого зажигали огни сильные и подкладывали бревна так, чтобы огонь достигал неба, и там были языки его. И было так 200 и 300 лет, и знали мы от богов, что они любили такие жертвоприношения и ныне хотят их. Есть также заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сварку. Они будут отвергнуты родом, так как не вняли богам. Разве вышень, сварок и иные суть множества? Ведь Бог и един, и множественен. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов. И вот свет Ирия идет к нам, и да будем мы достойны его. Дорогие друзья, вы слушали четвертую заключительную передачу из цикла «Велесова книга. Ведические истоки русской культуры». Над передачей работали Сергей Курдюков и Лора Луганская, звукооператор Наталья Турнова. В программе были использованы материалы книги Александра Игоревича Асова.